Физику. Ну, я тебе говорю, проведи эксперимент, один раз послушай меня, ну, бля, ну, прошу тебя, ну, что так с тобой тяжело спорить? Бля? Просто в качестве эксперимента. Приветствуем. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И у нас был бурный спор, вот, и, значит, боевая обстановка. Ой, блин. Да, у нас был бурный спор. Друзья, напишите в комментариях. Сейчас я это самое. Это несанкционированное обращение к подписчикам. Напишите в комментариях сувенирную монету, обратная сторона медали, как жребий. Перед тем, как делать выбор, вместо того, чтобы ходить к гадалкам, чтобы у каждого из вас была монетка, с одной стороны, обратная сторона медали, да, с символикой, с мерчем, с другой стороны будет, к примеру, цепсец, да, ну или что-то, что будет предзнаменовать какой-то негативный вариант, чтобы эта монета помогала вам делать правильный выбор, правильно, а не гадалки, там, начальство и тому подобное. Я не понимаю, с чего ты взял, что кто-то ходит к гадалкам? Блядь, ты посмотри, ну, братан, смотри, для того, чтобы слушай, понять, что продукт востребован, нужно посмотреть вокруг. И смотришь на официальных СМИ, каналах, в интернете, в инстаграм, ну, везде гадалки, погадаем на кофейной гуще, на подмышечных волосах, там, вот, на всей этой слушай, херне, понимаешь? Ну... Подмышечные волосы, я знаю, что хорошо работает, но мы же не будем превращаться с тобой в спид-инфо уже. Да нет, это, бля, ну почему с тобой так тяжело, блин, братан. Вот, ну хорошо, я к тебе прислушаюсь, и, ну давай к боевой обстановке. Да, блин, ну после этой серьезной темы, как бы, переходить на более серьезную тему сложно. Вот, ну, по боевой у нас, скажем так, обострение некоторые на Херсонском направлении. При этом, если до этого мы говорили о том, что противник перебрасывает постоянно ДРГ, наши их пытаются уничтожать и так далее, то сейчас там мы более активизировались на этом направлении и пытаемся полностью зачистить все пространство от противника. Насколько это эффективно и верное решение, посмотрим позже, да, вот, по результату. Вот, насколько вообще есть смысл где-то кого-то штурмовать в заранее неудобных для этого позициях. Ну, посмотрим, не знаю, но пока вот такие сообщения, что там вроде бы как на некоторых островах наши зашли, где постоянно тусовался противник, да, но посмотрим. В любом случае считать это направление для противника перспективным, что у него есть возможности создать там какой-то плацдарм для прорыва нашего фронта, ну, это очень смелое решение. Одновременно с этим, ну, в направлении работы на противник просто ежедневно очень большими силами пытаются прорывать линию фронта между Работино и поселком Вербовое. Сейчас там в основном принимают участие подразделения 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, 46-я аэромобильная, отдельная аэромобильная бригада. Они, ну, я думаю, что их скоро, вот, если в таком темпе они еще дней 10 провоюют, то скоро их, как и 47-ю бригаду, снимут с передовой и кем-то заменят. Вот, кстати, сейчас на фронте много бригад появилось Нацгвардии Украины, то есть МВДшных бригад, такие как там Людь, это Ярость, вот, они на Донецком направлении, на Артемовском направлении, их подразделения штурмовые. То есть они уже практически все штурмовые отряды МВД начали использовать на фронте, чего раньше не было. Плюс нужно вспомнить, что где-то, наверное, с 15 года вот такие подразделения Нацгвардии и штурмовые подразделения МВД противник готовил для, ну, для зачисток. То есть уже когда фронт идет вперед, эти подразделения должны будут на местах проводить зачистку, помогать спецслужбам украинским и тому подобное. Вот. А здесь их уже используют для штурма. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо, то, что противник продолжает наступать и беспокоить, так сказать, наши позиции. Да? И как я ранее как-то говорил, вот такая картина какая-то странная, что американцы хотят побыстрее, ну, опять же, это можно меня забросать конями, но выглядит это так, что как будто американские аналитики просчитали, что ну, примерно через год украинский народ раздуплится вместе с армией и откажутся служить и быть мясом НАТО, и попытаются с нами замириться, объединиться, и, ну, как-то так, да, на наших, естественно, условиях. И, возможно, они, чтобы так не произошло, проводят зачистку территории Украины. Да. Кстати, ты сейчас классные слова сказал. На наших, значит, на наших условиях, да, я, ну, то же самое хочу подтвердить. Вот многие задают вопрос, знаешь, вот постоянно в комментариях задают вопрос, а когда будет, когда закончится СВО, да, или когда вот что-то подобное. Мои мысли, они совпадают, в принципе, с тем, что ты сейчас сказал. Я больше чем уверен, что есть два варианта пути, значит, когда закончится СВО. Это либо будет мирный договор на условиях, которые будут утверждены президентом, а у него есть какой-то план по поводу, вот он для себя провел некие какие-то, да, как принято говорить, линии, да, и вот он будет придерживаться, значит, их в переговорах, каких-то заморозках и, ну, что-то подобное, или же будет продолжаться дальше конфликт. Насколько долго, насколько я знать не могу, но мне кажется, что когда говорят, что вот президент потерял хватку, я в этом сомневаюсь, и я больше чем уверен, что вот два варианта развития событий: либо, значит, конфликт и, значит, перемирие на условиях России, либо, значит, будет сражение продолжаться дальше. Я вот что бы хотел продолжить. Во-первых, то есть, ну, по моей теории, да, то, что американцы сейчас сольют просто мужское население и женское население, сейчас объясню почему, освободят территорию, которую они определили под полем боя для, между НАТО и Россией, и начнут вводить другую пехоту. Другая пехота — это могут быть поляки, прибалты, румыны, как бы кто угодно. Изменения, которые произошли в прошлом году к пятой поправке устава НАТО, они это позволяют делать. Братан, я тебя очень уважаю как специалиста. Ты действительно специалист высокого уровня. Но я никогда в жизни не поверю, что кроме добровольцев, которые могут приехать из Польши, из любой страны НАТО, и в том числе из Соединенных Штатов, мы знаем, которые приезжают, которые просто хотят, я ненавижу коммунистов, как мы много раз обсуждали, да, и, значит, едут воевать против русских из-за принципиальной своей позиции. Но я не верю, что хоть одна страна отдаст приказ, чтобы ее солдаты воевали за Украину. Да, а никто не говорит про Украину. Украины уже не будет к тому времени. Понимаешь, в чем дело? Ты так хризанул, да? Тогда все, тогда я молчу. Украины к тому времени не будет, никто за нее воевать не будет. Будут воевать за территории. И при этом у поляков аргументация понятна. Была какая-то там Речь Посполита, Львов был польским. У них даже песни военные есть, строевые, о том, что Львов польский и так далее. Там мотивация понятна. То есть они зайдут в память предков, восстановить историческую справедливость, вернуть свои древние территории, ну якобы свои, понятно, и так далее. На основании чего, к примеру, опять же утрированно, зайдут там румыны, прибалты и так далее. Понимаешь, в чем дело? В том-то и прикол информационки, которую некоторые люди недооценивают. Информационка – это война смыслов, то есть нужны смыслы. Дать какому-то народу, ну, условно, прибалтам, смысл в этом воевать, но это… Отомстить, ну, я тебе скажу, отомстить за какие-нибудь песни. Нет, нет, смысл… За, потом, Вайкули, нет. За Вайкули, например. Нет, в данном случае смысл должен быть осязаем, и смысл должен быть настолько важным, чтобы ты готов за этот смысл был пожертвовать своей жизнью. Ну, классно. Вы запретили концерты Вайкули, мы вам отомстим. Кстати, да, хороший смысл, однозначно. Так вот, я думаю, что учитывая современные информационные технологии и медийку в целом, вот максимум нужно 3 месяца, максимум 3 месяца, чтобы, ну, когда все официальные каналы СМИ страны будут какую-то линию гнуть, давать смыслы народу, да, накачивать народ, для того, чтобы они пошли. Ну, к примеру, там, а вы знаете, что там то-то, ну, к примеру, или там то, что мы хотим напасть на них, забрать их, потому что мы не можем без их шпрот жить, да, или то, что на самом деле появился древний документ, и оказывается, западная центральная Украина всегда была там под Литвой или Эстонией и так далее, и злые русские выгнали их предков вот туда, куда-то в Прибалтику, понимаешь, а вот сейчас у них есть возможность вернуть, восстановить, то есть что угодно будет, какой-то фейковый документ древний, еще какая-то херня, как дать смыслы людям, чтобы они пошли умирать, это дело как бы техники, а наши современные технологии очень позволяют в этом, если вот Третьему Рейху пришлось там стараться там листовками, выступлениями там и так далее, радио, где-то может даже что-то с телевидением связанное, да, то сейчас это вообще в легкую они сделают за считанные месяцы. Поэтому насчет смыслов, тут я это к чему? Я это к тому, что то, как сейчас ведет себя украинская армия и американцы, при этом смотри, мы все знаем, что украинцы полностью подчиняются американцам, полностью. Они ни одного решения самостоятельно не принимают. Ну, просто это даже представить невозможно. И вот мы смотрим. Украинцы просто пачками кладут своих солдат. У них потери, вот скоро через 4 дня, 3 месяца будет начало наступления. У них потери погибшими только в пределах 50 тысяч. Да, это при том, что Советский Союз в Афганистане за 10 лет безвозвратно потерял там что-то 15, по-моему, с лишним, 15-18. Слушай, ну, я бы немного не сравнивал подобные конфликты с какими-то... Я согласен, другая война, но у нас, чтобы обществу было понятно, у нас-то в воспоминаниях есть там Афганистан, ветераны Афганистана, то есть людям понятен этот пример. То есть за 10 лет Советский Союз вот там вот... Нет, ты смотри какой момент. Ты говоришь, что Советский Союз в Афганистане потерял 15 тысяч человек, а сейчас мы предположим, ну просто ну, берем навскидку там 100 тысяч человек, да? И человек, который слушает, он может подумать, что в Советском Союзе армия была лучше подготовленная, поэтому там люди понесли меньшие потери. Понимаешь, как это звучит? Но да, мы берем другой конфликт, где участвовала армия Советского Союза, и там потеряли намного больше людей. Тут просто смысл какой? Сами конфликты разные. Допустим, афганскую войну, ее можно где-то сравнить с сирийской кампанией. То есть мы воевали, допустим, против маджахедов, да, маджахеды не имели артиллерию столько авиации, они в основном, значит, засадные мероприятия, какие-то там налеты и так далее, да, там взрывы, подрывы и так далее, да. В Сирии приблизительно то же самое, ну, там противник только был чуть-чуть прокачанный, там, да, они использовали какие-то шахид-мобили, взрывались, потом устраивали набеги какие-то и так далее. Вот здесь два конфликта можно сравнить, а конфликт, который происходит сейчас, его надо сравнивать с Великой Отечественной войной, только на минималках. Потому что там артиллерии много, авиации много. Нет, просто когда ты говоришь, что вот в Афганистане мы потеряли меньше, а сейчас больше, что то человек может подумать, что значит, советская армия была, ну, ты понял. Да, слушай, ты слишком глубоко. Это, братан, профдеформация, это не человек может подумать, это ты так можешь подумать, потому что ты с этим, ну, у тебя есть опыт, у тебя сразу мысли в этом направлении. А обычный обыватель, он знает об афганской войне, как и о войне на Донбассе и СВО, в основном из телевизора. И здесь вот понятно, просто были картинки, образы, понимаешь? Информационный образ все эти годы, когда вот там войнам интернационалистам, возложим цветы и так далее. И вот когда по телевизору фильмы об этом и так далее, вот ветераны Афгана. То есть у обывателя складывается уже картинка, была война серьезная, мы понесли потери и так далее. И для сравнения, чтобы было понятно, мы там потеряли вот столько за 10 лет, а противник Укры сейчас за 3 месяца потерял 50 тысяч. То есть простому обывателю так будет понятно. Поэтому я этот пример привел. Не потому, что я сравниваю эти войны. Просто для простого обывателя эти образы, они, ну, никто же не будет там разбираться, да? Мы же как бы для большинства говорим. Вот. То, что, ну, те, кто спецы, они поймут, что, конечно, это несопоставимо в плане войны, интенсивности сражений и в целом вооружения, применяемого в конфликте, конечно же. Но в плане потерь, просто чтобы было понятно, я-то хочу усилить восприятие потерь, которые противник сейчас поднес. То есть почему я думаю о том, что, да, продолжу про американцев, что американцы их сливают, ну, физически, вот, по какой-то причине, по странной причине, которую я вижу только вот эту, что они хотят, чтобы точно украинцы не передумали воевать с нами и не попытались замириться, они хотят к этому времени их максимально зачистить. Ну, опять же, извините, закидайте меня конями, это вот моя теория, да, гипотеза. Слушай, ладно, ну, я вот смотрю суперумных людей, не таких, как мы с тобой, а настоящих аналитиков, вот, Да, и они на полной серьезе заявляют о том, что для американцев основной театр боевых действий – это, значит, Тайвань и Китай. То есть, значит, и это их главное сражение непосредственно. Вот сейчас один из кандидатов от республиканцев вот так и говорит открыто. Да, так и есть. То есть, в любой прекрасный момент, когда у них начнется… Ну, мы не можем радоваться этому, там, да, говорить, давайте, скорее начинайте там войну с Китаем, да, это нам, мы, ну, война это всегда плохо, но вот сейчас идет конфликт, да, если, допустим, Америка вступает в еще один конфликт, уже, значит, на другом театре боевых действий, да, и с Китаем, то многие об этом заявляют, что тут же помощь Украине остановится, и Украина останется, получается, сама собой, да, ну, и как она будет справляться? К тому времени Украина закончится. Смотри, да что ж ты так сворачиваешь ее жизнь, я не пойму. Да, пока у них получается достаточно неплохо сопротивляться этим. Нет, у них офигенно получается. У них офигенно получается, в том и дело. И вот так вот самоотверженно они закончатся через год, понимаешь? Я к тому, что, ну, чтобы людям было понятно мой замысел, да, ну, почему я так говорю. У американцев сейчас риторика. То есть они украинцам говорят поступать вот так, как они поступают, да, штурмовать наши укрепы на джипах, местные штурмы, все эти дела. На публике они говорят, чтобы когда-нибудь кто-то не подумал, что они просто геноцидят украинцев, да, своими решениями, своим вмешательством. Они на публику говорят: хватит, сконцентрируйтесь, сосредоточьтесь, мы же вам говорили, вы все делаете неправильно и так далее. Хотя, ну, все понимают, что каждый шаг украинской армии, он согласован и делается по инициативе американцев. Вот сейчас в украинском информационном пространстве начинается такая интересная тема, причем это началось недавно относительно. Они начинают делать упор на женщин. Они начинают украинские ресурсы, западные ресурсы, начинают делать сюжеты. Женщины на фронте, как это круто, как у них все круто получается. А женщина в чем-то даже лучше, чем мужчина, потому что она более выносливая, устойчива к потере крови, выше болевой порог там, и так далее. Слушай, понимаешь? Ну, я тебе хочу сказать, я недавно буквально... Ну, меня часто вот мне пишут в бот, там, вот мы набираем людей, не могли бы вы там, да, сделать рекламу там нам, да, вот. Я, конечно, спрашиваю, сколько стоит реклама? Я говорю, ребята, подобные посты, они не стоят денег, да, то есть, когда идет боевые действия, и вы ищете себе каких-то там, значит, соратников, которые могут вступить в ваше подразделение, я говорю, я за это деньги конечно, брать конечно. Не буду. То есть мне вот там периодически пишут, там, значит, в МВД несколько раз было, вот сегодня было в Росгвардию, мы обсудим это, Также я несколько раз рекламировал какие-то подразделения Министерства обороны, в том числе одно из спецназа подразделения, да. И вот была, значит, питерская какая-то компания, да. И там я тоже увидел женщины, набираются женщины. Я вот так вот тер глаза и смотрел, ну, правда это или нет. Там было написано, набираем женщин. Так что, ну... Знаешь, там реклама, где набираем женщин. Женщин мы набирали всегда. И в 2014 году достаточно много девушек приходило в ополчение. Слушай, я сегодня, снайпер, честно говоря, хотел короткую ЦИПСу устроить. Ты сегодня все испортил. Испортил. Дело опять не в этом. Размазал не... все своим этим информационными всякими операциями. Блин, у меня постоянно нос чешется. Это ты меня проклял сиськой, блин. А я тебе говорю, я начал с тобой спорить, у меня нос просто нереально чешется. У меня в холодильнике стоит холодный, санкционный доктор Пеппер. Я сижу, разговариваю с тобой, а сам думаю о нем, понимаешь? А ты никак не закончишь свой посыл этот. Да, так вот к чему я. Братан, объявление о наборе женщин – это нормальная тема. Но когда выстраивается концепция пропаганды, вот, как будто я понял, к чему ты клонишь, что которая, заканчиваются которая, уже мужики, и они пытаются уже... Значит... Они просто хотят все население, которое способно сопротивляться, просто слить, нанеся нам как можно больше урона. Инсайт, разведывательная информация, совсекретно, топ-секрет от Арсотм Дивизион. Значит, сейчас проводятся за границей курсы младших офицеров. Да, командиры взводов там и так далее. Да. Из 10 человек 3-4 человека служили в армии. Все остальное это гражданские. Вот это основной костяк украинской армии сейчас. Вот, новое, это плюс, это интересно. Это новая, значит, украинская армия, которая вот сейчас готовится заменить ту, которая понесет потери. Я не знаю, насколько качественные у нас сейчас офицеры готовятся. Я этого не знаю. Возможно, они офицеры лучше, всегда качественные, даже не сомневайся. Не лучше, понимаешь? То есть мы же тоже воюем, мы же тоже несем потери. Поэтому вот, значит, такая вот, значит, информация. Я уже из-за тебя лекарства, таблетки пить начал. Ты меня начинаешь уже. Да, мы говорим, что у нас лучше, но при этом у нас наши бойцы просят нас разобраться с 205-й бригадой. Ну, понимаешь? Я прикалываюсь. Ну, понятно, что я утрирую. Я иронизирую. Просто, ну... Я тебя больше перебивать не буду. Да, я просто начинаю психовать, нервничать, у меня сразу... Ну, потому что ты видишь, у тебя профессиональная деформация, ты думаешь постоянно, что ты на телевидении, а я мну сиську сижу и думаю... Братан, если бы я думал, что я на телевидении, я бы, блин, говорил, наверное, очень быстро бы говорил, чтобы было очень быстро понятно, бы было вот так, понимаешь? Мой, как голос, плохо, что ты не на телевидении. Сука. Ну почему ты меня сегодня бесишь? Где моя сиська, блин? А, сиська только у меня. Реально, ну что ты начинаешь уже, я очень спокойный человек, но ты меня как бы так начинаешь уже немного, блин, нервировать, блин. Так, давай о чем-то хорошем поговорим. Кто-то хотел про Росгвардию. Хорошего сказать. Мало, не, хорошего ничего не происходило. Сегодня, значит, прощаются с Дмитрием Валерьевичем Уткиным. Сегодня выставили его, значит, награды. Многие увидели. 6 орденов мужества. 6, герой, да, за России. Потом герой Луганской Народной Республики. Много очень наград. Да, очень много, значит, наград ЧВК. Подразделения ЧВК, да, внутренних наград. Вот. Потеря даже не просто бойцов, да, группы Вагнера, а это потеря страны. Почему? Потому что командира, который вел в бои, командовал подразделением в стольких локациях разных, с его опытом, да, с боями в пустыне, боями в городах, да, там форсирование рек были, да, то есть, ну, там такой боевой опыт у человека, что, ну, с ним рядом никто сравниться не может. Мне хотя пишут там в комментариях, там, ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми, ну, таких, ми-ми-ми, таких много, но таких нету, такого масштаба нету людей, просто нету. Поэтому эта трагедия большая. Я, честно говоря, надеюсь просто, что у Дмитрия Валерьевича, возможно, был какой-то дневник, что он что-то набрасывал, что он что-то конспектировал, да, и вот, ну, его, этот дневник остался, предположим, его супруге, да, которая издаст из него книгу какую-то или какие-то интересные, значит, моменты, может быть, какой-то опыт он хотел передать нам, да, вот, если подобная какая-то работа есть, это, значит, очень хорошо, да. Вот, поэтому, ну, сегодня, скажем так, день, когда мы прощаемся с героем, с настоящим, с которой неоднократно подтвердил это звание свое, да, потому что были бои очень серьезные, были ранения и так далее, да. Но вот, значит, сегодня такая дата у нас. Да, да, это печально. На самом деле, на войне, наверное, самое важное, что есть на войне, это командир. То есть вот самое важное и основополагающее, что есть на войне, это командир. Какими бы бойцы крутыми не были, какое бы крутейшее вооружение не было, я думал, если командир... Ты сейчас скажешь командира, мультикам и коллиматор. Какой бы каким бы крутым мультикам коллиматор на войне не был, но если командир хуже, чем командир противника напротив, то все, то, ну, это все. Поэтому с командирами всегда у нас была беда. Всегда была беда. Единственное, что почему так? Ну, система так выстроена, да? Вот, то есть сейчас у нас армия перестраивается на рельсы военные, да? И вот начинают вспоминать о толковых, как бы, командирах, да? Начинают их откуда-то там доставать, начинают как-то назначать толковых генералов на ответственные должности и тому подобное. Потому что в мирное время любая служба в погонах, это было так. Вот я начальник, ты дурак, и желательно, чтобы ты дурак был по жизни, чтобы я был уверен, что ты дурак. Да, если ты умнее меня, я как-то начинаю комплексовать, нервничать, а вдруг еще где-то подсидишь меня или придумаешь, как занять мое место. Поэтому нафиг. Надо окружить себя дураками, и желательно, чтобы эти дураки могли целовать во все места, как бы чистить обувь и так далее, да. Конечно, на таких людей на войне опереться невозможно, они неэффективны. И когда война, и когда у каждого командира, каким бы он ни был, как вот термин, прекрасный термин дал админ, каким бы командир ни был писюном, но у него как бы есть инстинкт самосохранения. И он уже начнет думать, как бы, что, наверное, вот эти вот все окружения, которые я сделал, да, причем неважно, ты на уровне командира взвода, командира роты или там командира армии, да, уже начинаются мысли, что или как бы я сейчас найду людей, на которых можно положиться, да, а есть такое выражение, я его очень люблю, опереться можно только на то, что сопротивляется. Если твое окружение всегда тебе в рот заглядывает и машет гривой, то все, как бы, это люди, на которых нельзя опереться никогда. А трудный момент, он всегда настанет рано или поздно. Поэтому нужны люди, которые могут высказать свою позицию, не бояться, которые принципиально на стороне и по отношению к врагу, и по отношению к негативной ситуации будут относиться также принципиально и выполнять свою задачу. Поэтому командиры – это очень важно. И в 2014 году у нас было проще, да, то есть у нас не было армейской системы, у нас командиры это были те, кому, кто себя проявил, кому доверяет личный состав, и за кем личный состав готов идти в бой. И это было эффективно. Вот. Поэтому вот так. И ЧВК «Вагнер» тот же пример, да, то есть там как бы, во-первых, решения принимаются коллегиально, вот, во-вторых, у каждого бойца есть право голоса. Да, если и в-третьих, там важен, ну, а может быть, и в первую очередь важен результат. И если командир не может, ну, допустим, сотрудник, да, которому нас дали командовать взводом, ротой, отрядом, неважно, не выполняет задачу, не добивается результата максимально рентабельно, то есть с наименьшими потерями, ну, его сразу поменяют. Ну, а в армейке это, как правило, я просто, ну, сам когда-то служил, да, там, как правило, ну, он дурачок, не справляется, ну, это же наш дурачок, я же с ним, вот это же девчонок щупал, вот когда мы еще вот в училище учились-то, а, ну, как я могу его уволить там или понизить, да, вот, к сожалению. Поэтому, да, у нас проблемы с командирами. И сейчас я, ну, чтобы эту тему подытожить, расскажу такую небольшую историю. Да. Это произошло с моим близким другом. Вот, это был, я сейчас могу ошибаться в годах немного, 18-й год, значит, мы уже освободили Пальмиру, уже пошли дальше, уже разблокировали Дерезор, и, значит, из Дерезора начали выезжать колонны в тыл, боевики совершили контрнаступление и перекрыли дорогу из Дерезора в Пальмиру, по-моему. Вот. И, значит, там часть группировки попала в окружение, кто-то, как всегда, отступал, кто-то, как всегда, бросал позиции. И, значит, туда прилетел Евгений Викторович, Дмитрий Валерьевич, да, там были совещания, военные совещания, значит. Вот, мой друг тогда работал, значит, в охране у Евгения Викторовича. Вот, ну и говорит, мы на улице стоим, общаемся, выходит Дмитрий Валерьевич, ну и мой друг у него спрашивает, говорит, ну что у нас там, типа проблемы, нас заблокировали, да, или как вообще обстановка. На что ему Дмитрий Валерьевич отвечает, говорит, что, ну, заблокировали, говорит, разблокируем, говорит, что первый раз, что ли, нас блокируют. Вот в этом и был весь Уткин. Как бы, да. Для него не было ситуаций, которые бы его пугали, или он не мог бы с ними справиться. Да. Вот это и был девятый, это был Уткин. Вот, вот такой бы человек. Помимо того, что были сумасшедшие знания, он еще и заряжал людей энергетикой, которая помогала тащить катки. То есть, казалось бы, ситуация, в которой ты, ну, по всем условиям проигрываешь, ты заряжался энергией, которая тебе помогала выигрывать. Вот такого человека мы потеряли, и я больше чем уверен, какую бы атрибутику люди на себя не надевали, какие бы медали, ордена, и что бы только на себя не одевали бы, просто человек в джинсах и в бейсболке, ну, его повторить никто не сможет по его конкретным действиям на поле боя. Да, увы. Ну, будем надеяться, что хотя бы к этому уровню наши полевые командиры будут подтягиваться. Есть такая возможность. Есть такая возможность, да. И на самом деле сейчас даже, опять же, повторюсь, система дает такую возможность. Обращают внимание, когда, я не буду конкретизировать, были некоторые назначения, скажем так, перестановки в генералитете, и на высокие должности были назначены именно те генералы, на очень высокие решающие должности, о которых мы неоднократно с админом вспоминали. Вот. И это был классный знак, классный знак. Причем сначала их система как бы отодвинула, а потом очень быстро вернуло. Это все, это был знак, я тогда понял, что все нормально, все будет хорошо, просто медленно, да, но нормально. Ситуация не безысходная в нашем случае, ну, да, глобально. Смотрите. Мы видим, что какое сейчас появляется ноу-хау, да, что ты заговорил о системе, и сейчас вот до нас доходят слухи, что в Росгвардии создают подразделения и приглашают туда уволенных сотрудников МВД. То есть получается ситуация какая, когда было мирное время и все было хорошо, этих людей, от этих людей избавились очень быстро, да, не давая им никаких шансов и так далее, да, не разбираясь в ситуациях. Да, у нас же как принято, что если ты идешь против кого-то, значит, все, ты уже списанный автоматически. Да, ты, как говорит наш друг Ветер, не системный игрок, не команда. Да, братан, реплика. Это вот то, что опереться можно только на то, что сопротивляется. Да, если твой подчиненный с тобой спорит, ну, значит, это нужно уделить ему внимание. А да, если все совсем согласны, ну, то... Да, ну вот, значит, не... ты не командный игрок. Если ты сказал, да, что-то не так, и кому-то это не понравилось, и от тебя быстро очень система избавляется. Но мы видим, что когда пришла война, про этих людей очень быстро вспомнили, да, и решили создать из них подразделение, из уволенных. И... Неукротимые. Да, просто задается вопрос, да, почему отличники боевой и физической подготовки не идут в это подразделение? Ну, можно же было создать это подразделение штурмовое какое-то из лучших сотрудников, которые больше всех подтягиваются, которые лучше всех бегут на кроссах, которые лучше всех выступают на соревнованиях по рукопашному бою. Из них же можно было создать А штурмовое главное, подразделение. отличники дисциплины. Да, и отличника дисциплины поставить во главе, чтобы они руководили этим всем, да, и вот сделать вот такое штурмовое подразделение. Но почему-то штурмовое подразделение хотят сделать из, значит, каких-то уволенных, отсидевших, да, там, и так далее. Ну. Это, кстати, вот сейчас вспомнил на выпускном курсе. Преподаватель один, но он полковник уже такой очень старенький, а он участник некоторых боевых действий еще со времен Советского Союза. И он как-то нам иногда рассказывал, причем такой позитивный мужик, всегда улыбался, такой добрый, ну, у нас коллектив его вот любил, вот реально преподы были, которые настоящие как бы люди, да. И он как-то рассказал, что где-то были в каком-то конфликте, и была сложная задача. И вот говорит, у нас вот рота стоит, и нужно было добровольцы, которые пойдут там в разведку, но задача авантюрная, можно просто было не вернуться оттуда, да? И говорит, кто согласен пойти? И он говорит, у нас на 100 человек было три редких разгильдяя, которые постоянно залетчики, их постоянно наряды, они постоянно спорили, пререкались, дисциплина никакая и так далее. И вот именно эти три человека вызвались добровольцами пойти на эту задачу опасную. И он говорит, и я потом заметил, что вот как раз те люди, которые вот такие вот, да, как бы не системные, не дисциплинированные, вот такие вот, да, которые не боятся быть наказанными, вот, и ведут себя так, как считают нужным, хотя это не всегда правильно на самом деле. Они как бы всегда согласны и готовы на подвиг. И вот, как правило, такие люди совершают подвиг, и на них можно опереться. И он говорит, я потом, когда стал командиром, я вот начал опираться вот именно на таких людей, которые мне противоречили, которые готовы были поспорить и так далее, не боясь наказания. Вот как-то так. Ну, вот в такие времена, скажем так, да, почему-то команда вспоминает именно о подобных людях только в тяжелое время. В хорошее время, когда распределяют награды, должности, про них почему-то не вспоминают. Вот. Ну, на сегодня, я думаю, все. До завтра. Назад, друзья.